Сонет второй. Когда твое чело избороздят глубокими следами 40 зим, кто будет помнить царственный наряд, гнушаясь жалким рубищем твоим? И на вопрос, где прячутся сейчас остатки красоты веселых лет, что скажешь ты? На дне угасших глаз? Но злой насмешкой будет твой ответ. Достойней прозвучали бы слова: «Вы посмотрите на моих детей, моя былая свежесть в них жива, в них оправдание старости моей». Пускай с годами стынущая кровь в наследнике твоем пылает вновь.